بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين الله سبحانه وتعالى. Мы сегодня разберем с вами القواعد الأربع، послание, которое называется القواعد الأربع، четыре правила. Четыре правила – это рисаля, или это трактат, или это послание, которое принадлежит шейху исламу Мухаммад ат-Тамими, рахималлаху та'аля. Это самостоятельное послание, самостоятельный труд, хотя часто его изучают вместе с тремя основами, сарасат-русуль. Почему? Потому что как три основы, они важны для искателя знания, для каждого мусульманина. Так и этот труд также весьма важен. Почему? Потому что он позволяет человеку узнать, что есть тавхид, что есть единобожие, что есть ширк, многобожие. Позволяет человеку научиться отличать истину от лжи, отличать единобожие от многобожия. Сказано в названии этой книги «Аль-Каваид аль-Арба», то есть четыре правила. «Аль-Каваид». Что такое «Аль-Каваид»? «Каваид» – множественное число от слова «Каида». «Каида» – это основа, от которой отходят много других вопросов, к которой относятся много вопросов, от которой отходит много ответвлений. Это «Каида». Это «Каида» – это основа, от которой отходит много ответвлений, от которой отходят различные вопросы. Мы говорим «каида» – правило, таким образом. Правило, потому что это некий постулат, под который подпадает, под действие которого подпадает много вопросов. Итак, четыре правила. Как мы уже сказали, эти четыре правила, которые упоминает здесь шейх, они касаются познания таухида и познания ширка, познания единобожия, познания многобожия. То есть, что является правилом в вопросах таухида, что является правилом вопроса ширка. Потому что очень многие люди, они путаются в этих двух вещах, в понимании таухида, в понимании ширка. Что такое ширк, не знают. Не знают, что такое таухид. Многие люди следуют в этом вопросе, либо просто за своими пристрастиями, либо за какими-то людьми, за чьими-то словами, которые на самом деле являются невежественными словами. Поэтому необходимо знать правила, касающиеся тавхида, касающиеся ширка. Но вопрос, эти правила, откуда они берутся в определении, что такое ширк, что такое тавхид? Конечно же, они не берутся просто у человека из его собственного ума, из его собственных воззрений. Нет, эти правила, они черпаются из Корана, черпаются из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Во всех других вопросах правила берутся из Курана, из Сунны, во всех религиозных вопросах, тем более в таких важных вопросах, как Таухид и Ширк, конечно же, правила должны черпаться из Курана и Сунны. Конечно же, шейх, автор этой книги, этого послания, он не придумал эти правила от самого себя, как это делают многие, что нет, он основывался на книге Аллаха и Сунне Пророка, алейхиссалату вассалям. Если человек изучит эти правила, четыре правила, которые изложены в этой книге, тогда человек уже будет легко познавать вопрос таухида, единобожие, то единобожие, в котором Аллах Субхану Таля послал всех своих посланников, с которым он не спасал Писание, с которым он отправил всех пророков. Человеку будет легко узнавать ширк, что такое ширк, распознавать его, остерегаться его. Если человек будет остерегаться ширка и знать его, то это, конечно, спасет его от многих бед и от большого вреда в этом мире и в вечном мире. Таким образом, как вы поняли, тема очень важная этой книги. Эта тема важнее, нужнее человеку, чем знать хукмы, установления, связанные с намазом или с закатом, или с какими-то другими видами поклонения. Более важен, чем другие религиозные вопросы. Почему? Потому что таухид, знание таухида, и знание, что такое ширк и остережение, предостережение человека от ширка, это есть основа. Без этой основы все остальное будет недействительным. Если у человека нет единобожия, если он не соблюдает единобожие, если он, наоборот, не остерегается ширка, совершает ширк, тогда и намаз его, и закат, и хадж, и все другие виды поклонения, они будут недействительны. Они будут действительны только в том случае, если они будут построены на фундаменте правильной акиды, правильного убеждения. А это, конечно же, чистый тавхид, чистое единобожие, чистое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Шейх, рахималлаху тааля, начинает это свое послание с дуа, с мольбы. С мольбы за кого? За талиб аль-ильм, за человека-искателя знаний, который изучает это послание. За того человека, к которому обращен призыв шейха в этом послании. И вообще, если вы знаете, многие свои послания, многие свои книги, шейх начинает с дуа, с мольбы за людей, которых он призывает, за искателей знания. На самом деле это великий и важный принцип, это принцип Курана и Сунны. Аллах Субхану ва Тааля приказал своему посланнику эту милость, это милосердное отношение к тем, кого он призывает, кому обращен его призыв. И Аллах Субхану ва Тааля поэтому говорит в Куране: «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум». Не иначе, как по милости от Аллаха, по милости от Аллаха, по милости от Аллаха, ты стал мягок к ним, то есть к тем, кого ты призываешь. Поэтому призыв, да, он зиждется на рахма, он зиждется на милости. Поэтому вот так вот и шейх начинает и здесь, и во многих других своих трудах с дуа за того, кого он призывает. Учитель вообще, учитель и призывающий, тот, кто зовет людей к одобряемому, удерживает их от порицаемого, ему нужно, ему следует быть милостивым к творениям. Добрым к творениям, сочувствующим им, желающим им добра. Потому что, собственно говоря, пророк, алейхиссалату вассалям, был описан Аллахом Субхану ва Тааля именно этим качеством, качеством рахма. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин». Мы тебя послали не иначе, как милость для миров. Итак, начнем чтение этого послания и дуа шейха за того, кто прочтет это послание, кому оно обращено. Читайте, пожалуйста. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Итак, шейх говорит: я прошу великого Аллаха, Господа благородного престола, чтобы он покровительствовал тебе и в этом мире, и в вечном мире, и чтобы он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был, и чтобы он сделал тебя из числа тех, которые, когда им дается, они бывают благодарны. Когда подвергаются они испытаниям, они проявляют терпение. Когда же грешат, то просят у Аллаха прощения. Поистине эти три вещи, они есть залог счастья. Посмотрите, вот такое вот великое, важное вступление автора. Это дуа от шейха для каждого талибалим, для каждого искателя знаний, который изучает правильную акиду, который изучает вот это послание по акиде шейха. И при этом цель человека изучающего является поиск истины, устремление к истине. Он хочет избежать заблуждения, он хочет избежать ширка. Если есть такой человек, который искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля ищет истину, хочет избежать заблуждения, такой человек получит от Аллаха Субхану ва Тааля его покровительство в этом мире и получит покровительство в вечном мире. И автор здесь говорит: я прошу Аллаха Великого Аль-Азим, Господа Благородного Престола, чтобы Он дал тебе свое покровительство в этом мире и в вечном мире. Если Аллах Субхану ва Тааля дает свое покровительство какому-то человеку в этом мире и вечном мире, то тогда беды и несчастья, какие-то катастрофы, эти вещи в отношении этого человека не будут сложными. Эти вещи обойдут человека, Аллах Субхану ва Тааля поможет выстоять в отношении этих вещей, избавит от этих вещей, избавит от бед, избавит человека от бед в этой жизни, его избавит от бед в его религии, избавит его от бед в вечной жизни. Это покровительство Аллаха Субхану ва Тааля, потому что Всевышний Аллах говорит: «Аллах валию лязина аману юхриджу мина вурмат иля нур». Аллах покровитель, вали тех, которые веровали, выводит их из мраков к свету. «Валлядина кафару авлияухум тагут». А те, которые не веруют, их покровителями являются тагуты, лжебоги. Если Аллах Субхану ва Тааля будет покровительствовать тебе, значит, выведет тебя Всевышний из мраков. Из мраков ширка, из мраков заблуждений, куфра, сомнений различных, безбожия, выведет тебя к свету имана, к свету веры, к свету полезного знания, к свету праведного деяния, к свету единобожия. «Залика би анна Аллах мауля лязина аману». Это потому что Аллах, Он покровитель тех, которые уверовали, «ва анна аль-кафирина ля мауля лахум». А неверные, нет у них покровителя. Если Аллах Субхану ва Тааля будет оказывать тебе свое покровительство, заботясь о тебе, оберегая тебя, оказывая тебе содействие, наставляя тебя в этом мире, в вечном мире, то значит ты будешь счастлив, ты будешь из счастливых, не испытаешь несчастья. В этом мире Аллах Субхану ва Тааля, если будет покровительствовать тебе, значит Он будет наставлять тебя на верный путь, значит Он будет содействовать тебе во всем благом, значит Он будет поддерживать тебя в следовании по прямому манхаджу, по прямому пути. А в ахира, если Аллах Субхану ва Тааля в вечной жизни будет твоим покровителем, значит Аллах Субхану ва Тааля ведет тебя в свой рай, ведет в него навеки тебя. Там не коснется ни страх, ни болезнь, ни печаль, ни несчастье, ни старость, никакие другие беды и несчастья. Вот это вот есть покровительство от Аллаха, уиляет Аллах, покровительство от Аллаха для верующего раба в этом мире и в вечном мире. Дальше автор говорит: «Ваеджарака мубарака нейнама кунт». Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал тебя мубарак, благословенным, где бы ты ни был. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал тебе барака. Это, собственно, стать благословенным, где бы ты ни был. Это и есть самая главная цель, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал тебе барака, дал тебе вот эту благодать, то есть непрекращающееся, приумножающееся постоянное благо, постоянно приумножающееся благо, барака. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал тебе эту благодать в твоей жизни, чтобы Аллах дал тебе эту благодать в твоем достатке, в том, что Он тебя наделил, чтобы дал тебе благодать в твоем знании, ильме, чтобы дал тебе благодать в твоем амаль, то есть в твоих деяниях, чтобы Аллах Субхану ва Тааля благословил твое потомство, дал благодать в потомстве тебе. То есть, где бы ты ни был, во всем. И всегда, чтобы сопровождала тебя барака, сопровождала тебя благодать от Аллаха Субхану ва Тааля, куда бы ты ни направился. Вот такое дуа прекрасное. И, конечно, это великое благо, милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше автор говорит, чтобы Он сделал тебя из тех, которые, когда им дается, то они проявляют благодарность. И за «Уафия шакар». Есть дуа от шейха за человека, чтобы Аллах сделал его из числа благодарных, то есть проявляющих шукр. Шукр. Благодарность, то есть благодарность за милости, которую оказывает Аллах Субхану ва Тааля. «Ван тяуду нимат Аллах ля тухсуха». Если вы будете считать милости Аллаха, то не сосчитаете их. Милости, они бесчисленны от Аллаха. Благодарность за милости выражается в чем? Она проявляется сердцем, проявляется языком и проявляется действиями, в действиях человека. Что касается сердца, то это признание милости Аллаха Субхану ва Тааля. «Вама бикум мин ниъма фамин Аллах». Какие бы ни были милости у вас, то это от Аллаха, все блага от Аллаха. Если ты признаешь сердцем, что все эти милости от Аллаха Субхану ва Тааля, это твоя благодарность сердцем. Что касается языка, то это говорить творением, рассказывать окружающим о милостях Аллаха Субхану ва Тааля, признавать эти милости языком. «Вама би ниъмати раббика фахаддис». О милости твоего Господа рассказывай. Что касается благодарности в действиях, то это применение милости, которую дает тебе Аллах, в целях, угодных Аллаху. То есть так их применять, как это угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Это и есть благодарность. Если Аллах дал тебе знание религиозное, в чем будет твоя благодарность выражаться? В том, что ты применяешь это знание и обучаешь этому знанию других ради Всевышнего Аллаха. Это благодарность. Если Аллах Субхана Тааля дал тебе имущество, наделил тебя имуществом, это применение твоего имущества так, как это угодно Аллаху Субхана Тааля. Это выплата заката, это трата имущества на цели угодно Аллаху Субхана Тааля, как нафака, то есть содержание тех, кого ты должен содержать. Это жертвование этих денег на пути Аллаха Субхана Тааля и так далее. Итак, если ему дается, он бывает благодарен. В отличие от людей, которые отвергают милости Аллаха Субхану Тааля, поступают вероломно и высокомерно. Потому что многие люди, когда им дается милость Аллахом, то они бывают неблагодарны. Они отрицают эти милости. Они приписывают эти милости кому-то, кроме Аллаха. Они относят эти милости к причинам, а не к тому, от кого они пришли, от властелина всех причин. Они эти милости направляют на цели, неугодные Аллаху Субхану Тааля, используют их не так, как этого хочет Аллах. То есть не для покорности Всевышнему, а наоборот используют их в ослушание Всевышнего Господа. И поэтому эти милости становятся для человека в итоге несчастьем, то есть причиной его несчастья. Если ты будешь благодарен Аллаху, а это не только, как мы сказали, признание сердцем или свидетельство об этом языком, но еще и применение этих милостей так, как это угодно Аллаху, то тогда Аллах Субхану Тааля добавит тебе еще больше. Это касается и знания, это касается и деяния праведного, это касается и имущества, и всех остальных милостей. Аллах Субхану Тааля приумножит тебе свои милости, потому что Всевышний сказал, и вот объявил Господь ваш, если будете благодарны, то я добавлю вам, приумножу вам. Аллах Субхану Тааля приумножает благодарным от своей щедрости, от своей доброты. Если ты хочешь, чтобы Аллах прибавил тебе милости, значит, будь благодарен Ему. Если хочешь, чтобы эти милости ушли от тебя, ты лишился их, тогда будь неблагодарным. Так, первое, те, которые, когда им дается, они благодарят. Второе качество, изабтулия сабар, когда их постигают испытания, они проявляют терпение. Аллах Субхану ва Тааля, Он испытывает своих рабов, дает им различные испытания в виде несчастий, в виде каких-то неприятностей. Аллах Субхану ва Тааля испытывает верующих рабов через врагов Аллаха, через врагов верующих, из числа неверующих, из числа лицемеров. И человек нуждается в терпении. Сабр, то есть удержание своего сердца, удержание своего языка, удержание своих органов от выражения негодования. Негодование тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Человек удерживается от того, чтобы впасть в отчаяние. Человек не отчаивается в милости Аллаха Субхану ва Тааля, в том, что придет избавление от Аллаха Субхану ва Тааля. Человек не отходит от своей религии, не сворачивается с прямого пути. Он, наоборот, еще более стойким становится в вере. Вот это вот все есть терпение. Человек, когда постигает его фитны, то есть испытания, искушения, не оборачивается вспять, не слабеет. Он прочно стоит в своей религии. Вот это вот изабтулия сабр, тот, который, когда постигает его испытания, он проявляет терпение. Другая категория людей, которые как только немножечко посягают и какие-то трудности, преследования по прямому пути, то этот человек сразу впадает в отчаяние, разочаровывается, отчаивается в милости Аллаха Субхану ва Тааля, начинает негодовать, начинает сетовать, начинает возмущаться, когда приходят какие-то несчастья, возмущается Аллахом Субхану ва Тааля, возмущается тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Сказано, что поистине, Всевышний Аллах, если полюбит какой-то народ, полюбит каких-то людей, то тогда подвергает их испытанию. «Фаман радия фарагу рида». Тот, кто проявит довольство, тому будет довольство от Аллаха. «Ваман сахита фалей сухуд». А тот, кто проявит негодование, то тому будет негодование от Аллаха, Субхана ва Тааля. И сказано в хадисе, что «Азаму наси баляан аль-анбия сумаль амсаль фаль амсаль». Что наибольшим испытанием подвергаются из людей пророки, потом те, которые из людей лучшие и лучшие. То есть, кто лучше, тот подвергается большим испытаниям. Аллах Субхану ва Тааля сделал их лучшими, Аллах Субхану ва Тааля дал им терпение, дал им способность выносить больше, чем другие. и через это достигать потом, через это терпение, более высоких степеней у Всевышнего. Поэтому испытаниям подвергаются пророки, испытаниям подвергались посланники, подвергались сиддики, подвергаются, то есть правдивейшим, подвергаются испытаниям шугада, верующие рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Но они проявляют терпение. Что касается лицемеров, то они не проявляют терпения. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит про таких: «Вамина наси мая абадуллах аля хар». Среди людей есть такие, которые поклоняются Аллаху на кончике, на острие. То есть, как что-то случится, какое-то испытание, все. Человек оставляет поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. И сказано в аяте: «Файна саба ухайрунит ва аннаби». Когда постигает его что-то хорошее, да, он успокаивается этим. «Вайна саба туфитна тумин каля баля вадзия». Когда постигает его какое-то испытание, он переворачивается на свое лицо. «Хасират дуня ва ахира». Теряет этот мир и вечный мир. «Залика ворху срану мубин». Это есть явная потеря и убыток. Каждый человек должен знать, что этот мир, он непостоянен. Что здесь не может быть постоянное наслаждение, постоянное удовольствие, постоянная радость, постоянный успех, постоянная победа. Нет, не так. Аллах Субхану ва Тааля меняет положение рабов. И сподвижники, они были лучшими людьми. И в этой умме, и вообще среди всех общин они лучшие. Но сколько было испытаний им, выпало на их долю. Много испытаний. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ва тилька ляйям нудаву илюга бейна нас». Эти дни мы чередуем их между людьми. То есть бывают дни благополучия, потом они сменяются днями испытаний. И человек, если подвергает его испытанию, он должен быть спокоен. Он должен успокаивать свою душу, говоря ей, что не только тебя одного постигают испытания и других. И постигали испытания те, которые были лучше, чем ты, до тебя, аулия Аллаха, то есть угодные рабы Аллаха, субхану ва тааля, угодники Аллаха. Их тоже постигали испытания. Поэтому ты проявляй терпение, жди от Аллаха облегчения, жди избавления, потому что благой конец он для богобоязненных. Следующее качество этих людей, за которых делает дуа шейх. Шейх просит, чтобы это качество было у искателей знания. Следующее качество: «Пайда азнаба стагфара». Когда совершает грех, то просит у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. Вот это вот качество муваххида, единобожника. Единобожник, он признает все милости, что это от Аллаха. Самая главная милость – это милость таухида, милость ислама. Признает, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. Когда постигает его на этом пути какие-то испытания, он проявляет терпение. И единобожник, да, он единобожник, но при этом он не застрахован от совершения время от времени каких-то прегрешений. Но его отличие, верующего человека от других, что он, совершая грех, просит у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. Если же человек, совершая грех, не просит прощения Аллаха Субхану ва Тааля, тогда такой человек несчастный. Верующий всякий раз случилось что-то, какой-то грех изошел от него, он сразу обращается к Аллаху Субхану ва Тааля с покаянием. И Аллах Субхану ва Тааля говорит про верующие в Коране: «Валлазина иза фаалю фахишатан ау заламу анфусахум закару Аллаха фастагфару ли зунубихим ва ман йагфиру зунуба илля Аллах». Те, которые, когда совершают какой-то мерзкий поступок или притесняют самих себя, то есть совершая грех, «закару Аллаха фастагфару ли зунубихим», они вспоминают Аллаха и просят прощения своим грехам. «Ва ман йагфиру зунуба илля Аллах». А кто прощает грехи, кроме Аллаха? И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ан-Ниса: «Иннама тубату аля Аллахи лиллязина ямалуна су'а биджахала сумма ятубуна мин кариб». Поистине покаяние, принятие покаяния на Аллахе от тех, которые ямалуна су'а биджахала, совершают какое-то злодеяние по невежеству, сумма ятубуна мин кариб, потом сразу же каются перед Аллахом. Вот это очень важный аят на самом деле. Здесь сказано, что Аллах принимает покаяние от кого? От тех, которые ямалуна су'а биджахала, совершают какое-то злодеяние по невежеству. По невежеству здесь не значит, что по незнанию. Потому что джахаля, невежество, имеет два значения. Невежество джахаля — то, что противоположно знанию, ильму. А есть невежество — то, что противоположно ильму, то есть благоразумию. Иначе говоря, невежество здесь — то, что противоположно благоразумию. Человек совершает грех, тем самым он поступает неблагоразумно. Это невежество с его стороны, это невежественное поведение с его стороны, которое не должно быть у благоразумного человека. Но тем не менее он делает это, но его качество, если он верующий, «Етубуна мин кариб», сразу же просит у Аллаха Субхану Тааля прощения и каются перед Аллахом Субхану Тааля. Нет никого, кто был защищен от грехов, обезопасен от грехов. Но альхамдулилля, Аллах Субхану Тааля дал нам выход здесь. То есть грехи неизбежны, да, ты их совершаешь. Но по милости своей великой Аллах Субхану Тааля дал выход, а именно Он открыл дверь. Дверь покаяния, то есть возможность избавиться от этого греха и стереть этот грех. Поэтому если ты совершил какое-то прегрешение, то поспеши побыстрее покаяться перед Всевышним. Потому что если ты не делаешь этого, то это признак злосчастья. Наоборот, если делаешь это признак того, что ты из счастливых. И ни в коем случае не отчаивайся в милости Аллаха Субхану Ва Тааля, не отчаивайся в прощении Аллаха Субхану Ва Тааля. Потому что Аллах Субхану Ва Тааля говорит: «Куля айбади алядина асрафу аля анфусиим, ля такнату мир рахматилла, инна Аллах яфиру зунуба джами'а». Скажи: «О рабы мои», то есть рабы Аллаха, которые приступили против самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает грехи все. Все. Так, три вещи, которые являются признаком того, что человек будет счастливым, что он будет счастлив в этом мире и в вечном мире. Это залог счастья, залог успеха. Первое – это благодарность за милости, когда он получает их. Второе – это терпение при испытании. И третье – это обращение с покаянием, просьбой о прощении, когда совершает грех. Саллаллаху алейхи ва Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Ва нусалли ва нусаллиму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Дальше говорит автор рахималлаху тааля. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Так говорит автор Рахмалу Тааля дальше: «И'лям», «знай». «Знай», что значит «знай»? «Знай», то есть иметь твердое убеждение, которое соответствует истине, в котором нет колебания у тебя. «Знай», и дальше опять дуа от шейха, опять мольба за талибалим, за искателя знания. «Аршадак Аллаху ли таати», пусть Аллах наставит тебя к покорности Ему. Покорность, опять дуа. Вот так вот учитель, он должен делать дуа, хорошо, то есть молиться за своих учеников, за тех, кто получает знания, за обучающихся. Пусть Аллах наставит тебя к покорности Ему, таатуллах, то есть покорность, то есть выполнение приказов Аллаха, оставление того, что Он запретил. Так знай, да наставит тебя Аллах к покорности Ему, аналь ханифията милята Ибрахим. Знаешь, что ханифия? Ханифия – религия Ибрахима. Религия Ибрахима. Аллах Субхану ва Тааля приказал своему пророку в Коране, приказал верующим следовать религии Ибрахима. Религия Ибрахима, то есть ханифия, единобожие. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Сумма ухейна илейк аниттаби' миллата Ибрахима ханифа ва макана минал мушрикин». Затем мы открыли тебе в откровении: «Следуй религии Ибрахима, ханифа, и не было он из числа многобожников». Итак, религия Ибрахима ханифия. Ибрахим был ханиф. Что значит ханиф? Ханиф, то есть маэль, отклонившийся, отклоняющийся. Вот что значит ханифия. Хорошо, отклонение. Отклонение. Какое отклонение? Отклонение от ширка к таухиду, к единобожию. Хорошо? Ибрахим был ханиф, то есть отклоняющимся, маиль от пути ширка к пути чистого единобожия. Поэтому ханифия — это что? Это религия, милля, аллати малят ан кулли батиль иля аль-хак. Религия, которая отклоняется от всего несостоятельным. От всякой лжи отклоняется от всякой лжи к истине. Вот это и есть аль-ханифия. Ибрагим был ханиф. Ханиф, отклоняющийся от ширка, от всякой лжи к истине, к таухиду. Иначе говоря, аль-ханифия, аль-ханиф, это тот, который устремляется к Аллаху Субхану ва Та'аля, отворачиваясь, отвращаясь от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, вот это вот ханиф. Он направляется к Аллаху Субхану ва Та'аля, стремится к нему своими словами, своими деяниями, своими намерениями. Все это у него ради Аллаха Субхану ва Та'аля, отвращается, отклоняется от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. Всевышний приказал нам следовать миллята Ибрахим, религии Ибрахима, то есть ханифия. Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Ума джа'а алейку фиддин мин хараджи миллята бикум Ибрахим». Он, который, то есть Аллах, не сделал для вас религии затруднений, это есть религия отца вашего Ибрахима. Так, религия Ибрахима, ханифия, в чем заключается? Далее автор говорит: «Антабудала вахта мухлисанавуддин», чтобы поклоняться Аллаху Единому, не предавая Ему ничего сотоварищи, искренне посвящая ему религию. Искренне посвящая ему религию. То есть он разъясняет, что такое ханифия. Ханифия, суть в чем? Таабуд Аллаха вахда. Поклоняться только Аллаху. Мухлисан лягуддин. Посвящая искренне ему религию. То есть остерегаясь чего? Ширка. В этих словах есть смысл слов «Ля иляха илляллах». Отречься от всего, что кроме Аллаха, поклонить всему, что кроме Аллаха, стремить поклонение только к Аллаху Субхану ва Та'аля. Потому что если поклонение примешается к нему ширк, тогда такое поклонение станет недействительным. Поклонение будет поклонением лишь в том случае, если оно свободно от примеси ширка, как большого ширка, так и малого ширка. «Лама умиру иля риябудуллах мухлисина лягуддин». «Хунафа». Было им приказано только поклоняться Аллаху, искренне посвящая Ему одному религию, то есть поклонение хунафа, будучи ханифами, то есть искренне поклоняющимися только Аллаху. И далее автор указывает на то, что вот это поклонение, то есть чистое поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля, это поклонение приказал Он всем людям. Это приказано всем людям. Доказательство на это слова Аллаха Субхану ва Та'аля: «Ва ма халакту джинна валь инса». Или я буду, я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть для единобожия. Это есть мудрость создания джиннов и людей. Чтобы они поклонялись Аллаху, искренне посвящая ему одному религию. Да, это цель. Такова цель. Такова воля Аллаха Субхану ва Та'аля. Чтобы рабы поклонялись только ему. Для этого они созданы. Но скажите, это воля Аллаха Субхану ва Та'аля шариатская, религиозная, или это бытийная воля Аллаха Субхану ва Та'аля? То есть это мудрость создания людей и джиннов религиозная, шариатская такова, хорошо, решение Аллаха шариатское таково, или это бытийное решение, бытийная воля Аллаха Субхану ва Та'аля? Конечно же, это религиозная воля Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть Аллах так любит, это ему желанно. Он в своей религии установил такой хукм, такой закон, такое установление, чтобы поклонялись только Аллаху Субхану ва Та'аля. Для этого создал он их. Но не значит, что все рабы, что все люди будут поклоняться только ему, не предавать ему сотоварищей. Нет. Хорошо? Среди них есть такие, которые поклоняются ему, есть такие, которые не поклоняются. Есть такие, которые подчиняются этой мудрости создания джиннов и людей, есть такие, которые не подчиняются. Мудрый смысл таков, для этого. Если какой-то человек поклоняется кому-то наряду с Аллахом Субхану ва Та'аля, то значит он идет наперекор, идет против той мудрости, того мудрого смысла, мудрой цели, с которой Аллах сотворил творение, сотворил джиннов и людей. Он противоречит воле Аллаха, противоречит шариату Аллаха Субхану ва Та'аля. Ибрахим, алейхиссалям, как вы знаете, это отец пророков. Отец пророков. Пророки, о которых сказано в Коране, большая их часть, они являются потомками Ибрахима, алейхиссалям. Аллах Субхану ва Та'аля сказал в Коране: «Ва джаална фи зурриятихи ан-нубуввата валь-китаб». И сделали мы, устроили в потомстве его, то есть Ибрахима, пророчество и писание. Пророчество и писание. Все они, все пророки, либо они потомки внука Ибрагима, Исраиля, Якуба, алейхиссалям, что исключением является Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он является потомком Исмаиля, то есть первого сына Ибрагима, алейхиссалям. Как бы то ни было, все эти пророки, что они являются потомками Ибрагима, алейхиссалям, в этом честь от Аллаха, оказанная этому пророку. Аллах, субхану ва-тааля, сделал его отцом пророков и сделал его имамом для людей. «Каля инни джайли калиннаси имама». И он сказал, я сделаю тебя для людей имамом. Сказано, инна Ибрагима кана умма. Поистине Ибрагим он был умма, то есть имамом, за которым следуют. Аллах, субхану ва-тааля, приказал это всем творениям. «Вама халактур джинна валинса лили ябаду». Создал я людей джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. Поклонение ему приказано всем людям. Это приказывал Ибрагим, это приказывали пророки после него. Все пророки, они приходили к людям, говоря только одно, чтобы они поклонялись Аллаху, не предавали ему ничего сотоварищи. И об этом сказано в Коране, «Валякад басна фикулли умматин расуля, ани абуду Аллаха ваджданибу тагут». И в каждую общину посылали посланников, поклоняйтесь Аллаху и избегайте лжебогов. То есть, это значит, что все пророки, религия их была одна, вера была одна, это единобожие. Они все приходили с одной миссией. Другое дело, что установление религиозное, приказы, запреты, что дозволено, что запрещено, халяль, харам. Здесь были отличия в учениях пророков, в учениях, с которыми они были посланы. Аллах, субхану тааля, по своей мудрости менял шариат в зависимости от нужд общины, от нужд того или иного поколения человечества. Аллах, субхану тааля, менял религиозное установление, что-то дозволял, что-то запрещал, хорошо, но убеждение, вероучение само у всех пророков, оно было одинаковым. Это вероучение таухида, все они приходили с этим. Что касается шариатов, то есть установлений уже практического характера, то здесь, как мы сказали, они могли меняться. Но шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тот шариат, с которым был послан Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, шариат Курана и Сунны, он аннулировал собой, упразднил все предыдущие шариаты. Поэтому, кто сегодня хочет поклоняться Аллаху, у него есть только один выход. Это поклоняться на основе шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Все остальное не будет принято Аллахом. Итак, шариаты менялись, что касается акиды, таухида, то от Адама и до последнего пророка, до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, все пророки призвали к одному, к таухиду и поклонению только Аллаху, субхану ва тааля. Поклонение ему через покорность, да, а покорность выражается в следовании шариату. Хорошо, шариату. Но какому шариату? Тому шариату, который упразднил предыдущий шариат. Если есть шариат, который упразднил предыдущий, нельзя уже поклоняться Аллаху на основе упраздненного шариата. Такое поклонение не будет принято. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. Если ты узнал уже, что Аллах создал тебя для поклонения Ему. То есть ты понял из выше приведенного аята, «Ва ма халактуль джинна ва линса илля лиябудун», создал я людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. Этот аят указал тебе на то, что ты создан для поклонения Аллаху, что Аллах создал тебя только для поклонения Ему. Ты из числа людей, ты из числа инс, значит, ты входишь, подпадаешь под действие этого аята. Так, из этого аята ты узнал, что Аллах, субхану тааля, не создал тебя просто так. Аллах не создал тебя, чтобы ты ел, пил, забавлялся только для этого. Нет. Аллах не создал тебя, чтобы ты просто прожил в этом мире, смеясь, веселясь, забавляясь. Нет, не для этого. Аллах, субхану тааля, он создал тебя для ибадатихи, для поклонения Ему. Аллах, субхану тааля, он подчинил тебе то, что есть в этом мире. Благо эти подчинил тебя для чего? Для того, чтобы ты использовал это все как подспорье для поклонения Ему. Потому что ты не сможешь жить без этих вещей, без этих благ, без этих милостей. ты не сможешь поклоняться Аллаху Субхану Тааля, если ты не будешь наделен, не будешь обладать этими милостями. Аллах Субхану Тааля подчинил это тебе, дал это тебе, но для чего? Не просто чтобы ты использовал эти милости, нет, а для того, чтобы ты посредством них поклонялся Ему, служил Ему. Не просто радовался, веселился, или совершал какие-то грехи, или мерзости, или пил, ел, что ты хочешь. Это животные так себя ведут. Они, которые едят, пьют, бегают, спят, размножаются. Что касается людей, Адам и Юн, то Аллах Субхану Тааля создал их для великой цели и для великой мудрости. А это аль-ибада, поклонение. Вама характул джинна валь инса илля ябудун. Создал я людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. Ма уриду минхум ар-ризк. Я не хочу от них пропитания. Аллах говорит, я не хочу от них пропитания. То есть Аллах не создал тебя для того, чтобы ты чего-то дал Аллаху Субхану ва Тааля. Сказано, не хочу от них пропитания, не хочу от них надела, чтобы они меня наделяли. Чтобы ты собирал какое-то имущество для Аллаха. Так люди, если есть какие-то высокопоставленные люди, они используют для других, для того, чтобы зарабатывать через них, копить деньги. Но Аллах Субхану ва Тааля не нуждается ни в чем. И в твоем поклонении Всевышний не нуждается. Это поклонение нужно тебе самому. Аллах Субхану ва Тааля ганийюн анил аламийн. Он не нуждается в мирах. Поэтому Всевышний говорит здесь, ма уриду минхум ар-ризкин ва ма уриду йутъимун. Я не хочу от них, чтобы они меня наделяли, и не хочу, чтобы они меня кормили. Аллах Субхану ва Тааля, который кормит, его не кормят. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в еде. Аллах Субхану ва Тааля самодостаточный. И Аллах Субхану ва Тааля поэтому не нуждается в твоем поклонении, в твоем служении. Если ты будешь неверным, если ты не будешь веровать в Аллах Субхану ва Тааля, ты ни в чем не умолишь, не убавишь власть Аллаха. Никак не повредишь Всевышнему, но ты, который нуждаешься в поклонении Всевышнему. Посмотрите, великая милость Аллаха. Аллах приказывает тебе поклоняться Ему, но для твоей же пользы. Это нужно тебе, а не Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что если ты будешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, значит, Аллах Субхану ва Тааля почтит тебя великой наградой, великой милостью. То есть это поклонение Аллаху, это причина, это путь для того, чтобы снискать от Аллаха почет, награду в этом мире и вечном мире. Поэтому задам тебе вопрос, кто получает пользу от этого поклонения? От твоего поклонения кто получает пользу? Получаешь ты сам, сам поклоняющийся. А Аллах Субхану ва Тааля не нуждается ни в ком из творений. Итак, сказано, итак, если ты узнал, что Аллах создал тебя для поклонения Ему, знай, что поклонение, ибада, называется ибада только при наличии таухида. Поклонение называется поклонением только при наличии таухида. Так же, как намаз называется намазом только при наличии омовения, при наличии ритуальной чистоты. То есть ты уже узнал, что Аллах Субхану ва Тааля создал тебя для поклонения Ему? Вот знай, что поклонение твое будет действительным, таким, что им доволен Аллах Субхану ва Тааля, только при наличии в этом поклонении определенных условий. Самое главное условие – это тавхид. То есть, что ты поклоняешься только Аллаху, не предаешь ему сотоварищей. При этом условие твое поклонение будет действительным. Вообще же два условия нужно для того, чтобы твое поклонение называлось поклонением. Для того, чтобы оно было принято Аллахом, чтобы Аллах был им доволен. Два важных условия, о которых ты должен помнить всегда. Первое, твое поклонение должно быть посвящено искренне Аллаху Субхану ва Тааля только. Это то, о чем мы говорили. То есть поклонение не должно быть ширка. Оно не должно совершаться для кого-то или для чего-то еще. Если примешается к поклонению ширк, то твое поклонение станет недействительным. Так же, как намаз. Если испортится у человека его ритуальная чистота, его омовение, то есть примешается к его омовению хадас, то есть то, что портит омовение, все, его омовение становится недействительным, и становится недействительным его намаз. Точно так же, если ты поклоняешься Аллаху, совершаешь разные виды поклонения, обряды поклонения, но потом вмешается туда, примешается ширк, многобожие, все твое поклонение станет недействительным, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Это первое условие. Второе условие, чтобы твое поклонение было действительным, это мутаба, то есть следование пророку, алейхиссалату вассалям, в поклонении. Это очень важно на самом деле. Это очень важно. Это та беда, которая постигла предшествующие общины, и эта умма пошла по стопам этих общин. То есть Аллаху нельзя поклоняться, как ты хочешь. Аллаху нельзя поклоняться так, как кто-то установил из людей. Аллаху можно поклоняться только так, как Аллах того хочет, как Он установил через своего посланника. Если ты поклоняешься Аллаху не так, как установил пророк, алейхиссалату вассалям, то поклонение будет недействительным. Это уже будет беда, это будет новшество, это будет ересь. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, как это передано в достоверном хадисе от Аиши радиаллаху та'аля анха: «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа радд». Хадис, который передал Бухари и Муслим: тот, кто введет в это наше дело, то есть в религию, то, чего в нем нет, то это будет отвергнуто. То есть если какой-то человек ввел какое-то поклонение, чего-то такое, какой-то обряд поклонения, или в обряд существующий добавил что-то, то это не принимается Аллахом Субхану ва Тааля. А вторая версия хадиса: «Ман амиля амалан лейса алейху фахуа радд», кто совершит какое-то деяние, на которое нет моего указания, то оно отвергнуто. Эта версия, она еще шире, чем предыдущая, эти слова пророка, алейхи салям. Потому что если первое сказано, кто сам ввел что-то, то это не принимается. То здесь тот, кто сделает что-то, пусть это введено кем-то другим, но ты делаешь это, а на это нет указания пророка, алейхиссалату вассалям, это твое деяние не принимается Аллахом, оно отвергнуто. Поэтому поклонение, оно не основывается на вкусах людей, кому-то вот понравилось так, кто-то нашел вот совершение такого деяния прекрасным, красивым, благочестивым. Нет, не строится ни на вкусах людей, ни на их намерениях, ни на их целях, ни на их пристрастиях, а строится на доводе из шариата. А если нет довода из шариата, из довода из Курана и Сунны на это поклонение, то это будет беда, новшество, которое не принесет человеку никакой пользы, более того, повредит ему, потому что это грех. Хоть пусть человек утверждает, что он приближается или пытается приблизиться тем самым к Аллаху, нет, это будет грех. Поэтому два условия обязательно. Первое условие — это лихляс, то есть искреннее совершение поклонения только ради Аллаха. Второе условие — это мутаба, то есть следование за пророком, алейхиссалату вассалям, для того, чтобы твое поклонение принесло тебе пользу, чтобы оно стало действительным. Если вмешается, примешается к поклонению ширк, поклонение станет недействительным. Если поклонение будет новшеством, то есть не основано на шариатском доводе, также будет поклонение недействительным. Аллах не принимает что-либо, если на это нет доказательства из его книги или из сунны его посланника. Нет никого из людей, за кем надо было бы следовать беспрекословно, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все же остальные люди за ними следуют и им подчиняются в том случае, если то, что они говорят, то, что они приказывают, соответствует тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Если же человек приказывает нечто, что противоречит шариату пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, тогда что? Подчинение и следование здесь недопустимы. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афаю Аллаху, афаю Расулу, ау лил амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. Обладателям влияния, то есть ученым, правителям. Но посмотрите, не сказано еще раз «ва афиру». Когда сказано «подчинение Аллаху», глагол «афиру» – «подчиняйтесь». Когда подчинение пророку, опять «афиру» – «подчиняйтесь пророку». Потому что пророк не говорит от себя, говорит от Аллаха. Когда же обладатель власти, то не сказано еще раз «атыру» – «подчиняйтесь», потому что подчинение обладателям власти, ученым или правителям, оно не является самостоятельным видом подчинения. Только в том случае им подчиняешься и следуешь за ними, если это не противоречит тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن هم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Итак, автор говорит: если ты узнал, после того, как ты узнал, что ширк, примешавшись к какому-то поклонению, делает его недействительным, примешавшись к поклонению, делает его недействительным, и делает тщетными деяния человека, И человек, совершающий ширк, становится из обитателей ада навеки, если ты вот это узнал. То есть, что узнал? Ширк, если примешался к поклонению, делает его недействительным. Ширк сводит все твои деяния на ноль, делает их тщетными. Ширк вводит человека, становится причиной вхождения его в ад навеки. Если ты это узнал, значит, ты поймешь, что самое главное для тебя, самое важное, это узнать теперь это. То есть узнать, что такое ширк. Может быть, Аллах спасет тебя от этой сети, которой является ширк. То есть предание Аллаху сотоварищей, тот самый ширк, о котором Всевышний сказал, поистине Аллах не прощает, когда не предают сотоварищи. То есть поклоняется кому-то наряду с ним, но прощает то, что меньше этого кому пожелает. А как ты узнаешь, что такое ширк, и узнав, спасешься от него по воле Аллаха, узнав четыре правила, о которых упоминает Всевышний в своей книге, говорит автор. Так ты узнал, что такое таухид. Таухид ифраду Аллахи биль ибада, поклонение только одному Аллаху субхану ва тааля. Ифраду лабиль айбада. Поклонение только одному Аллаху. Посвящение, поклонение только одному Аллаху. Ты узнал, как опасен ширк. Ты узнал, что делает ширк с человеком. А именно, ширк такая страшная беда, что лишает человека рая. Если человек умрет, не покаявшись в нем, лишится рая навсегда. Потому что сказано, иннама юшрик биллах, факад харрама Аллаху алейхи джанна. Поистине, тот, кто предает Аллаху сотоварищей, то того Аллах лишает рая. Дальше. Ширк лишает тебя шансов на получение прощения от Аллаха, потому что Аллах не прощает того, кто умер мушриком, многобожником. Инна Аллах ля ягфиру аюшрика би. Поистине, Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищей. Ширк, он который вводит человека в ад навсегда. Вот такие страшные последствия ширка. И другие страшные последствия ширка. Если ты это узнал теперь, ты узнал, что ширк, примешавшись к деяниям человека, то есть человек, пусть он всю жизнь молился, пусть он постился, пусть он выдавал закат, но если он предавал Аллаху сотоварищ, взывал кому-то кроме Аллаха, или какие-то виды поклонения, внутренние и внешние, посвящал не Аллаху, кому-то наряду с ним, то все. Все деяния человека стали тщетными, сведены на ноль. Когда ты узнал все это, тогда ты приходишь к какому осознанию? Что теперь нужно знать-то, узнать, что же это за ширк. То есть опасность его очевидна, но что это такое теперь? Чтобы спастись из этой сети, Аллах Субхану Тааля, чтобы спас тебя от этой сети, от этих страшных пут. А как ты узнаешь, что такое ширк? Вот четыре правила, о которых упоминает здесь шейх, автор. Правила, как мы сказали, не от самого шейха, не сам он их выдумал. Они все почерпнуты из книги Аллаха, Субхану Тааля, Сунны Пророка, алейхиссалату вассалям. И, иншаллаху тааля, после намаза мы разберем эти правила. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.